Зато, избавившись, наконец, от этой сложно сочиненной ноши, испытываешь ни с чем не сравнимое блаженство. Как будто все дела до конца года уже переделаны, и мир на всякий случай превентивно спасен. И даже маятник вечности, который я безуспешно пытаюсь одолеть на протяжении всей своей жизни в Йехо, с перерывами на разнообразные катарсисы, уже прочитан, законспектирован и с облегчением забыт навсегда. «Когда ты говорил, что тебе нужна моя голова, ты имел в виду, что ею придется есть?» — наконец спросил Шурф. «Обойдешься, это курушу». «Досадно, потому что пообедать я не успел. А об ужине даже мечтать было бы нелепо. Ясно, что от этого события меня отделяет вечность». «Не огорчайся, я с тобой поделюсь», — великодушно сказал Буревух. «Мне одному столько и за три дня не склевать. Спасибо, Макс. Я очень рад, что тебя вылечили». Он спорхнул на стол и теперь расхаживал среди свертков, не в силах выбрать, с чего начать. «Ты все-таки удивительный мастер перегибать палку», — заметил Джуфин. «Правда, иногда это бывает кстати». И, не дожидаясь разрешения Куруша, цапнул ближайшее к нему пирожное. Тот он так настойчиво о них вспоминал. «Ты тоже можешь взять, какое захочешь», — сказал мне Куруш. — Спасибо, друг. Но что-то мне пока совсем ничего не хочется. — Что у тебя стряслось? — хором спросили Джуфин и Шурф. Понятное единодушие. Нечасто на их памяти я отказывался чего-нибудь пожевать. Даже когда это, скажем, третий обед подряд. Или четвертый ужин. — Да чего только не стряслось, — вздохнул я. — Сейчас расскажу вам, и, может быть, сам, наконец, хоть что-то пойму. Есть небольшая надежда. — Да, устное изложение обычно помогает хотя бы отчасти систематизировать информацию, — согласился Шурф. — А письменное еще эффективнее. Но этот метод, к сожалению, тебе не по душе. Все-таки в последнее время он стал на редкость гуманным. Еще недавно попытался бы силой всучить мне одну из своих тетрадок. И поди отбрыкайся. И я принялся излагать им все события одно за другим, не переставая изумляться, как они уместились, не в день даже, в какие-то несчастные несколько часов. Но уместились. Факт. «Очень интересно», — резюмировал Джуфин после того, как я наконец умолк. «Но еще интереснее было бы узнать, какие выводы ты успел сделать». «Вообще-то я надеялся, что вы великодушно сделаете их за меня, потому что голова у меня, конечно, хорошая, твердая, круглая, некоторые даже говорят красивая. Но этим ее достоинства, к сожалению, исчерпываются. Пока раскрытой можно считать только одну тайну. Человека, который называет себя Пелле да Йорлой, зовут Нанка Вирайда. Тут все сходится. И его оговорки, и нежелание поддерживать безмолвную связь с женщиной, которая его опекала, и опасение быть узнанным. Все-таки в Йехо до сих пор живут люди, знавшие его подростком. Понятия не имею, зачем ему эта конспирация, но подозреваю, что друг его все-таки погиб». «Мальчишка из Ордена Водяной Вороны, беглец, да еще и укравший общий орденский секрет. К гадалке не ходи, так оно и было», — согласился Джуфин. «Такое никому даже из старших магистров и личных друзей Лойса не сошло бы с рук. А уж послушнику, причем готов спорить, что обошлось без погони. В Ордене Водяной Вороны умели убивать на расстоянии, по крайней мере, слабых и неумелых колдунов. И это, кстати, объясняет, почему второй мальчишка уцелел. О нем они просто не знали». «Уцелел и стал называть себя именем друга? Просто от отчаяния? Такая игра со всем миром сразу. Давайте притворимся, как будто погиб я, а не он». «Ну, видимо, так», — пожал плечами Джуфин. «Люди по-разному справляются с горем. Кому-то, наверное, и такой способ хорош». «Возможно, он хотел большего», — неожиданно вмешался Шурф. «Старое угуланское поверье гласит, что ни в коем случае нельзя даже в шутку называться именем умершего, потому что тогда к тебе может прийти его призрак и спросить, зачем ты украл мое имя?»